поместье было тихо, гостили только Гейл и Редду, но в течение недели ожидалось большое общество как моих соучеников с разных курсов, так и выпускников. Например, обещали приехать Эстер Краучи и Лади Марч. Потом клуб на саду большинство возвращалось домой, а нашу семью ожидала долгожданная помолвка Сигнуса. Мама уже распланировала мероприятие и теперь доводила все мелочи до совершенства. Например, у меня уже были 4 примерки 3 нарядов за те 2 дня, что я была дома. За прошедшее время я ко многому привыкла. Не мыслила свою жизнь без магии, почувствовала себя частью семьи, по-настоящему привязалась к некоторым людям, вросла в этот мир. Постепенно, приноровившись к ходу настоящего, я стала задумываться о будущем. Мне равно удавались чары и зелья, руны и арифмантика, но интереснее всего были ритуалы. После 2-го курса мама и бабушка начали плотно обучать меня. Мама даже намекала на мой талант в некоторых областях магии, но и Фрусина сдерживала ее энтузиазм. Вопрос с моей помолвкой оставался открытым, поэтому часть знаний передавали под клятвой. Они считались семейными. На сегодняшней встрече Редла и бабушки я тоже должна была присутствовать в качестве ее помощницы. В общих чертах я догадывалась, что мне нужно сделать, но многое зависело не от меня. Местечко Литл Хэнгутон было не особо примечательным. Холмы, деревенька, средние руки пап, выделялись только большой особняк в стороне от других домов и кладбище, очень старое, с несколькими величественными ухоженными памятниками. «За твоим отцом приглядывали», — сказала Эфрусина, когда мы под пологом невидимости стояли на холме с прекрасным видом на деревню с одной стороны и на пустошь с другой. В это время он обычно ездит верхом по окрестным полям, заезжает и на вересковую пустошь. «Что ты решил? Я хочу поговорить с ним». Эфрусина ничего не сказала, и мы в молчании смотрели на белый особняк в колониальном стиле, полускрытый ухоженными парком. Через некоторое время показалась фигурка всадника, гнавшего коня не по дороге, а напрямик через поля. Бабушка посмотрела на меня и кивнула. Я подняла руку, сосредоточилась и хватающим движением потянула к себе невидимую нить. Постепенно, подчиняясь моей магии, всадник свернул к холму и объехал его, скрываясь от возможных наблюдателей. Мои руки дрожали от напряжения, но я довела дело до конца. Человек остановил коня и спешился, неподвижно замерев. Редл спустился к своему отцу. Мы неспешно последовали за ним. «Кто вы, и что делаете на нашей земле?» – требовательно спросил Редбл-старший. «Ответь на несколько вопросов, отец». Мужчина замолчал, вглядываясь в лицо юноши. Их семейное сходство было особенно очевидно, когда они стояли рядом. «Что ты хочешь знать?» – отрывисто спросил старший. «Все, что ты хотел бы мне рассказать, о моей матери, о том, как я оказался в приюте. Говори правду». Неожиданно в голосе Редла прорезались властные нотки. «Если ждешь каких-то семейных тайн или откровений, разочарую», презрительно скривив губы, сказал Редл-старший. «Родители вздумали женить меня на дочери соседа, снулой рыбине Валери Степлтон. Твоя мать не была красавицей, но огня в ней хватало, если ты понимаешь, о чем я. Мы сбежали с ней в Лондон. Спустя месяц я женился на ней, потому что она была идеальной, послушной, верной, покорной и горячей штучкой. Это ты испортил все». Помолчав после столь резкого заявления, Редбл-старший продолжил говорить, цедя слова сквозь зубы. «Я сразу сказал, что не готов возиться с пескунами. Моя мать была бы счастлива, если б я остепенился, и с удовольствием нянчилась бы с внуком. Но вот беда, ты оказался порченным. Я надеялся, что ты будешь слабенький, как Миропа. Но колдуна мои родители не приняли бы, а Миропа отказалась отдавать тебя в приют. Мы поругались, и я уехал на пару месяцев. Думал, она остынет, родит без меня, помыкается в нищете и примет мои условия. Ты оставил мою мать без денег?» – пустым голосом спросил Том. «У нее должно было остаться кое-что, да еще из дома она прихватила какую-то семейную реликвию, заложила бы в ломбард», – пренебрежительно сказал Редбл-старший. «Эта дурочка не дождалась меня и умерла. Если бы не ты, мы спокойно жили бы до сих пор. Поэтому я оставил тебя в приюте». На протяжении всего разговора я наблюдала за Томом. Лицо его казалось неподвижной маской, а магия свернулась плотным коконом. Казалось, еще пара слов этого эгоиста, и случится катастрофа. Не став ждать последствий, я бросила в Редла старшего чары оцепенения. «Я спокоен, освободи его», — через минуту отстраненно сказал Том. «Твое последнее слово, отец». «Последнее слово», — глумливо сказал Редл старший. «Я-то думал, ты притащился денег просить, а ты отцы-убийцей решил стать? Это я дал тебе имя. Я оставил тебя в приюте, а не выбросил в канаву. Что ж не пошел к старому Гонту в его развалившуюся лачугу? Знал, что вылетишь от него с полпинка. Давай, посмотрим, поднимется ли у тебя на меня рука. Хотя чего другого ждать от тебя, выродок, дьявольское семя. Он принял надменный вид, очевидно уверенный в том, что его не посмеют тронуть. Том усмехнулся, поднял руку, указывая на отца и заговорил, четко выговаривая ритуальные слова. «По праву крови, по праву оставленного дитя и по праву беззащитного отрекаю тебя от судьбы твоей. Отныне твоя жизнь в моих руках». Как только Редбл произнес последние слова, мы с бабушкой воскликнули. «Свидетельствуем. Передаю преступившего кровный закон, передаю право решать, жить ему или умереть, тебе, Эфрусина из Родоганы, вошедшая за мужем в род Крэп. Платой да будет вся твоя посильная помощь за вхождение мое в старший род. Принимаю преступившего кровный закон, принимаю право решать, жить ему или умереть от тебя, Томас Марвелла Редбл. Платой да будет вся моя посильная помощь за вхождение твое в старший род. Теперь уже свидетельствую, говорила я одна. Неожиданно потемнело, словно тяжелые тучи закрыли заходящее солнце, плотная, ощутимая волна магии нахлынула на нас. Меня она задела краем. Редбл старший стоял безучастно, словно голем. Бабушка и Том оказались же в эпицентре. Я не видела толком, что там творилось, но, когда все стихло, заметила тонкую серебристую цепочку, соединившую бабушку и отца Тома. Миг, и она пропала. «Ты сейчас вернешься домой, оставишь записку, что захотел развеяться в Лондоне, соберешь саквояж и отъедешь от деревни в сторону Лондона на 10 верст. Там остановишься и нажмешь на красный камень в твоем медальоне. Повтори». Выслушав неестественно спокойный ответ от своего, получается, имущество, бабушка дождалась его отъезда и велела нам спускаться с холма. «Готов ко второй части, или хочешь отложить на другой день?» – спросила она Тома. «Готов». Под пологом невидимости мы дошли до развилки со странным указателем. Присмотревшись, я поняла, почему он мне не понравился. К левой части была прибита змея. Очевидно, гонты жили в той стороне. Через несколько минут мы увидели ту самую лачугу, о которой упоминал Редбл-старший. Бывшая привратницкая, охранявшая вход в магическую складку, была покосившимся домом, который только чудом не рухнул под своим весом. На двери тоже красовалась прибитая змея. Увидев или почувствовав гостей, из дома выскочили два оборванца. Тот, что помладше, остался на пороге, более старший бросился к нам и закричал, брызгая слюной: «Прочь отсюда! Прочь с моей земли! Я вас не звал!» Остановившись неподалеку, он вдруг замолчал и стал вглядываться в Тома. «Дрянная девка!» Вдруг снова закричал он, потрясая кулаками. Осмелилась понести от Магдла. «Прочь отсюда, ублюдок!» Младший гонд вдруг засвистел и зашипел, как змея. Старик ответил такой же свистящей фразой. «Не смейте оскорблять мою мать!» Не выдержал Том, злобно прищурился и тоже зашипел. Старый гонд замер, очевидно не веря, что тот, кого он посчитал ублюдком, обладает даром Парсилтонга. Немую сцену разрушила бабушка. Насмешливо оглядев старшего, она повернулась к младшему гонту и сказала длинную фразу, тоже на Парсилтанге. Эффект был потрясающий. У старика, очевидно, разрушился мир, он пошатнулся и осел на землю. Младшего потряс не факт владения незнакомки змеиным языком, а содержание речи. Он что-то переспросил, и бабушка ответила. Повисло молчание. «У вас есть время до Самайна, хотя не советую тянуть. Решай, Марфин. Да, ты, твой отец бесполезен. Только ты можешь спасти остатки вашего величия», сказала наконец бабушка уже понятным мне языком. «Не прощаясь, мы покинули негостеприимное место. У меня незаконченное дело», заговорила Эфрусина, «когда мы вновь прошли мимо кладбища. Отправляйтесь домой и дождитесь меня». Я и не думала спорить, схватила Редбла за рукав и активировала порт-ключ. Мы оказались в уютной беседке глицинии. Я собралась успокаивать Редбла, но он сам на удивление быстро собрался. Когда мы сели в кресло, с хлопком появился домовик и стал накрывать на стол. К чаю сегодня полагались сэндвичи с копченой кабанятиной из волшебной части Орденского леса, пирожные и кексы с путерией, сканы и диванширские сливки от лунных коров. В общем, все магически насыщенное, способная восстановить силы не хуже некоторых зелий, к тому же без побочных эффектов. «Ты же читала про пустых», — утвердительно сказал Редбл после чаепития. «Да, пусть и магическое чудо, они все же остаются людьми. Если в пару к ним попадает маг, они, безусловно, чувствуют некоторое притяжение, но личность их не меняется. Твой отец привык считать центром мира себя и только себя. Многие считают их существование легендой, как и сказки про идеальных магических партнеров, после некоторого молчания проговорил Редду. Думаю, все возможно в магическом мире. Предпочитаю свою судьбу решать сам, твердо сказал Том. И никакие впечатляющие совпадения магического потенциала меня не переубедят. Я и не думала с ним спорить. Возможно, и в магическом мире существуют чудеса, только пока я убеждалась в том, что за все нужно платить. И вряд ли цена за идеальное партнерство будет маленькой. Путерия – куст, произрастающий в Западной Африке, плоды которого называются мирцлиберриес, то есть чудесные ягоды. Местные жители называют их тами или акбаюн, а ученые-ботаники – путерия сладковатая. Съеденная после ягод самая невкусная еда становится удивительно сладкой и приятной, причем такой эффект длится довольно долго, около часа. Часть 3. Осмысление. Глава 3. Когда Эфрусина вернулась, напряжение, в котором мы пребывали, немного спало. Отправив Редла отдыхать с наказом обязательно выпить зелье сна без сновидений, она позвала меня в оранжерею. Усевшись на плетеный диван, я рассматривала светящиеся орхидеи, ожидая начала разговора. «Что бы ты хотела за помощь?» – наконец спросила бабушка. Я не стала утверждать, что ничего особенного не сделала, поскольку знала. Бабушка имеет в виду не столько мое сегодняшнее скромное участие, сколько плату за расчет ритуалов для Редла. 2 унции крови пустого. Бабушка внимательно посмотрела на меня. Помолчав, она вынула 2 флакона из поясной сумочки и протянула мне. Я спрятала 1, а 2 влила в склянку с зельем, которую достала из браслета с расширением пространства. Эфрусина пристально следила за моими действиями. Я взмахнула палочкой, невербально активируя смесь, и протянула флакон бабушке. Она проверила его чарами, и ее лицо неуловимо изменилось. «Это ты назвала Редблу мою прежнюю фамилию?» Задала она вопрос, который я ожидала. «Нет», — спокойно ответила я. «Твою фамилию, скорее всего, он нашел в одном из старых выпусков магического вестника. Там публикуются все сведения о помолвках и браках чистокровных. Вот как, я не говорю о своей семье с теми, кто в нее не входит, и не делюсь догадками с теми, кого они не касаются. И какие же у тебя догадки, Вальбурга? В списке чистокровных родов мира есть ганы, но ты не можешь быть из их рода. Почему же? Они вампиры, и никому доселе не разрешали пользоваться своей фамилией. Ты не первородный, то есть рожденный вампир, иначе тебя не выпустили бы не то что из Румынии, из родового замка. Возможно, я сбежала? Нет, первородные, короли вампиров, никто не отдаст подобную силу на сторону. И ты не вампир, повторяю, очень сильный маг крови, да, но не вампир. У меня есть предположение, что тебя обучали ганы, поэтому у тебя перед ними большой долг, за укрытие, помощь и дарованную фамилию. От кого же я укрывалась? От врагов, конечно, и от могущественных, если тебе понадобилась помощь вампиров, в долгу перед которыми не хочет оказаться ни один маг. Это все догадки? Нет. Полагаю, пустой станет отличной выплатой долга. Если же его недостаточно, я постараюсь помочь тебе закрыть долг окончательно. Бескорыстно? Нет, конечно. Я полагаю, иначе твой долг придется выплачивать мне. Умная девочка, ты повзрослела, Вальбурга. Не беспокойся, пустого хватит. Ты же знаешь, почему рождение первородного сродни чуду. Однако, если пустой добровольно станет яблоком крови вампира, тот сможет зачать или понести ребенка, в зависимости от своего пола. Полагаю, согласие раба не требуется, достаточно желания хозяина. Неплохо. По поводу моего настоящего имени у тебя тоже есть догадки? Ты поэтому сварила абсолютную чистоту? Я видела на гобелене Блэка блеклую вязь фамилии бабушки. Ее же имя, Эфрусина, сияло золотом, указывая, что она из очень древнего рода, скорее всего, старшего, чем род Блэков. Но про гобелен я сказать не могла. Я знаю только, что вы с дедушкой познакомились в Лионе. Здесь тебя считают француженкой, не задумываясь, откуда у тебя румынская фамилия, которую маги не носят. А этот британский снобизм, конечно, из-за него я и приехала сюда. Британцам дела нет до других, они обожают вешать ярлыки и не собираются отказываться от предубеждений. Дедушка Сигнус до сих пор не любит все французское. Полагаю, из-за тебя. Я была против брака Ирмы, потому что боялась раскрытия своей тайны, а этот заносчивый старик решил, что блэки для меня не слишком хороши. Боюсь, из-за меня у твоей матери было несколько довольно тяжелых лет. Почему же ты ее не предупредила? Она сама хотела выйти за блэка, — воскликнула бабушка. Глупо было бы думать, что ей не придется платить за свое решение, но это в прошлом. Итак, абсолютная чистота, ты сама все понимаешь. Твои враги живы, — кивок был мне ответом. Они опасны и могущественны, я так и предполагала. Не думаю, что с легкостью, но рано или поздно ты нашла бы девственницу из темного рода, которая смогла бы сварить это зелье. Но зачем? Я могла это сделать, и сделала. У тебя прекрасно получилось, Вальбурга. Сколько применений абсолютной чистоты ты знаешь? 2. Можно использовать флакон с ним как артефакт, после доработки, или само зелье, которое в сочетании с кровью пустого станет ядом абсолютного бесплодия. Это подарок или аванс? 2. Мне хотелось бы, чтобы ты оставалась на моей стороне, по-родственному. Хорошо, внучка. Это, случайно, не связано с тем, что больше всего на свете твой отец мечтает о будущем наследнике от Сигнуса и внуках от любимой дочери, тебя. А ты, полагаю, не спешишь замуж и заранее готовишься к буре возмущения? Ты права, бабушка. Пусть сначала Альфард его внуками порадует. Альфард, все-таки ты еще такая глупышка, — улыбнулась Эфрусина и не стала пояснять свои слова, несмотря на мои расспросы. Я не сказала всей правды. В первую очередь я не желала такого врага, как бабушка, во вторую я хотела многому у нее научиться. И я не думала, что мои соображения были секретом для Эфрусины. Скорее, она могла видеть еще какие-то выгоды от моей помощи, как для меня, так и для себя. Когда мы вернулись домой, Редбу засобирался на пару дней к Малфоям, где гостил кто-то из его приятелей. Мне было как-то неспокойно, но причин останавливать Тома у меня не было. Мне казалось, что он, несмотря на внешнюю невозмутимость, тяжело перенес всю эту ситуацию с родными. Точнее, не мог смириться с тем, насколько он им оказался не нужен. Взяв с Редбла обещание, что он завтра присоединится к нам вместе с Абраксасом Малфоем и Карбоном Яксли, я попрощалась с ним и из каминной направилась в сиреневую гостиную. Гости постепенно начали собираться. На миг мне показалось, что я в нашей слизеринской гостиной, но несколько учеников других факультетов и как-то сразу повзрослевшие выпускники разрушили это впечатление. После приветствий разговор постепенно свернул на общую для всех тему. Войска Гриндевальда продвигаются. Вся Европа пала к его ногам. Французы не продержались и месяца, — тревожно сказала Эстер Крауч. Некоторые успели укрыться, часть сбежала к нам, остальные... Оливия Гойл замолчала. Впрочем, все и так знали. Или перешли к Гриндевальду, или мертвы. Говорят, в Хогвартсе будет много новых учеников, — сказал Рейнард Мальсибер и кивнул на Итану Крэббу. Ты говорил, что приедут не только французы. Есть сочувствующие, скажем так. Они помогают эвакуировать детей и женщин из Бельгии, Голландии, много откуда. Часть учеников примет Дурмстранг, но он в любой момент может оказаться в осадном положении, поэтому большинство будут учиться в Хогвартсе. А мы не окажемся тоже в осадном положении? — Ванесса Булстраут озвучила всеобщие страхи. Отец говорит, что попечительский совет лично проверит защиту Хогвартса и обеспечит охрану, — сказала я. Однако это не значит, что мы можем расслабиться. Он идет к Британии, в Хогвартсе могут оказаться сочувствующие ему или шпионы. Пожал плечами Мальсибер. Какое тут расслабление. Часть светских мероприятий отменили. Только на вторую половину августа что-то осталось, — грустно сказал Эйфа. Не думаю, что готов сейчас думать о балах, — мрачно сказал Крэп. Я не успел развеять гнетущую атмосферу, потому что в гостиную вошли мои родители. Вижу, Вальбурга собрала практически всех, — благосклонно оглядев присутствующих, мой отец улыбкой ответил на их поклоны. Мы и ваши родители решили, что негоже детям даже в столь суровое время оставаться без отдыха, поэтому послезавтра вы отправляетесь на один уютный тропический остров. Для отдыха там уже все приготовлено, — сказала моя мать. Внимательно пересмотрите свои вещи, возьмите только самое необходимое. Расстояние большое, портключи рассчитаны с запасом, но не стоит брать с собой все свои парадные туалеты, дамы. Поедут только присутствующие. Мы понимаем, что вы привыкли справляться без присмотра родителей, но не расслабляйтесь слишком сильно. Без пригляда вы не останетесь. Отец взглянул прямо на меня и улыбнулся. Сюрприз удался. Кто-то принялся оживленно гадать, куда нам предстоит отправиться на ближайшие 3 недели, кто-то, в основном девушки, срочно вспоминали содержимое своих аптечек и оживленно спорили, что из одежды обязательно понадобится. Переглянувшись сначала с Оливией, потом с Мальсибером, я поняла, что они разделяют мои подозрения. В ближайшее время затевалось что-то опасное, раз родители столь согласованно решили на время спрятать нас. Часть 3. Осмысление. Глава 4. Вечером я пересматривала свой походный набор зелий, пока Нэн не собирала в саквояж вещи для отдыха. Помня слова матери, что для отдыха все приготовлено, я понимала, что без занятий и книг нас не оставит. Дело даже не в пользе обучения или в передаче знаний, хоть общих, хоть семейных. Главная причина в том, что магам надо много колдовать, чтобы развиваться. Также я не особо надеялась выкроить время для своих интересов, но все же решила взять некоторые заметки, чтобы доработать их или пересмотреть данные. Когда я уже заканчивала, перед моим лицом возник бумажный журавлик, словно сложенный из света. Я нетерпеливо схватила его, зная, что именно такие послания отправляет Альфред. Пробежав глазами записку, я сразу вышла в гостиную. «Ты приехал. Моя маленькая сестренка выросла совершеннейшей красавицей». Свои фразы мы сказали одновременно, даже не обменявшись приветствиями. «Дай на тебя посмотреть», — улыбнулся Альфред. «Скоро придется дарить тебе дракона, чтобы отгонял поклонников. Ты не изменился, брат, все так же любишь преувеличивать». На самом деле Альфред заметно возмужал, что-то в чертах его лица говорило, что он стал серьезнее, собраннее, опаснее. Мне хотелось спросить его о переживаниях и трудностях, через которые он прошел, но я понимала, сейчас не место и не время для таких разговоров. Возможно, Альфред вообще посчитает, что мне не стоит об этом знать. Когда ты вернулся, я боялась, что не успею увидеть тебя перед отъездом, и совершенно напрасно волновалась, подмигнул Альфред. Ты хочешь сказать, одним из ваших сопровождающих буду я, мы поедем на один из наших островов, да, но не говори остальным. Пусть думают, что родители объединенными силами арендовали необитаемый остров и поставили защиту. На самом деле местоположение родовых владений было фамильным секретом не только из соображений безопасности. Земли главной линии Блэков находились не в пространственных складках, а в магическом мире, и соединялись сетью порталов, которые тоже были родовым секретом. Возможно, у других имелось что-то подобное, но магический мир был настолько обширен и опасен, что все владения обносились мощной защитой, а за ее пределы старались практически не выходить. Поэтому теоретически один из островов Блэков, например, мог граничить с островом другого рода, но никто и не знал о таком соседстве. Были кланы, тесно связанные родством и общими владениями в том мире, но сведения о них находились на уровне догадок. «Возможно, стоит более углубленно заняться магической географией», — задумчиво сказала я. «Хорошо, возьму пару интересных книг для тебя», — ответил брат. Альфред, немного подумав, я все же решилась спросить, в чем настоящая причина нашего срочного путешествия. «Всего я тебе не скажу, Вальбурга, ты же понимаешь, не скажешь потому, что не все мне надо пока знать, и потому, что не все знаешь пока ты. Хорошо, сообразительности в тебе не убавилось. Тебе известно, что одна из целей Гриндевальда – собрать армию магов, и мы не знаем точно, но и командование одной или нескольких магдловских армий тоже под его контролем. Силы его огромны, но, похоже, недостаточны, и он обратил свое внимание на Британию. Армия Гриндевальда движется к нам, и магдловская тоже», – побледнела я. «Мы не знаем всех планов Гриндевальда, но готовимся к худшему. Пока вторжение не планируется, но маги ему нужны уже сейчас. В Британии много сильных родов, но мало его сторонников. Весной приехала Литтли и Стрэндж и еще пара его вербовщиков, но успеха не добились. Теперь он планирует акцию устрашения, хуже. Есть сведения, что Гриндевальд послал ловчих, особый отряд, чья специализация – похищение наследников. Это были очень плохие новости. Дело не в том, что нам придется прятаться, ведь что стоит ловчим подождать месяц, или вообще 1 сентября захватить Хогвартс-экспресс. Я понимала, что наши родители планируют дать Гриндевальду отпор, и от одной только мысли об этом становилось тяжело на сердце. Хотя в конце разговора Альфред попытался меня отвлечь рассказом о путешествии, и я постаралась унять тревогу, сон мой был беспокойным. Нэнни, которая после первого курса стала моей домовичкой, долго причитала, что у меня черные круги под глазами и изнуренный вид. пришлось прибегнуть к косметическим чарам и согласиться на плотный завтрак. Не успела я спуститься в сиреневую гостиную, как мне передали срочное послание от Малфоев. Еще не открыв его, я поняла, что дурные предчувствия меня не обманули. Абракса спросил немедленно открыть камин, и я, позвав Альфреда, скрытым переходом переместилась в каминную. «Блэк, с Ридглом беда!» Малфой прокричал эти слова, еще не выйдя из камина. «Простите, мистер Блэк, мисс Блэк, мою неучтивость, она объясняется волнением за друга. Мы усадили Малфоя на диван и чуть не силой заставили выпить успокоительное. Оказалось, дед Малфоя получил серьезное проклятие, для исцеления которого необходимо было сложносоставное зелье. Один из компонентов – слезы Феникса. Альбус Дамблдор передал флакон с нужным ингредиентом в обмен на маленькую услугу. И отец Абраксаса счел это выгодной сделкой. Здоровье патриарха рода, с одной стороны, и друг сына с невнятной родословной, с другой. Вчера вечером Дамблдор забрал Ридгла из особняка Малфоя, а отец запретил Абраксасу покидать поместье до утра. Как только приказ главы рода перестал действовать, Малфой отправил к нам самого быстрого филина. «Надо что-то делать, время уходит. Не надо впадать в панику», — спокойно сказал Альфред. «Вальбурга, надо идти в Магловский мир. Полагаю, Редбл сейчас там. Ты уверена? Может, Дамблдор уже принес его в жертву или продал в рабство? Мистер Малфой, в вас говорит паника. В этих случаях профессор не стал бы действовать столь открыто и опрометчиво», — сказала я. «Альфред, ты поможешь мне, если я откажу и попрошу родителей запереть тебя до завтра, ты все равно найдешь способ сбежать», — я кивнула. На крайний случай я могла бы обратиться к Эфрусине, но понимала, что это увеличит долг Ридгла перед ней, тогда как сейчас у них относительное равновесие. «Что ж», — вздохнул Альфред, — «трансфигурируй одежду под Магловскую. Малфой, останешься здесь. Кричер, присмотри за гостем. Ты готова, Вальбурга?» Отмахнувшись от возражения и просьб Малфоя, он осмотрел меня. Я трансфигурировала утренний жемчужно-серый наряд в длинное темное платье и накинула поверх мантию с глубоким капюшоном. Чары неприметности довершили дело. Альфред наложил на меня еще пару заклинаний и сказал: «Слушаешься меня и делаешь то, что я скажу и когда скажу. Идем в дырявый котел». На Магловской стороне шел мелкий дождь. Редкие прохожие торопливо бежали по своим делам. Убедившись, что на нас не обращают внимания, Альфред остановил Кэп и высокомерно сказал водителю: «В госпиталь подкидышей». «Как прикажете, сэр», — подобострастно ответил водитель и поймал брошенную монетку. Очевидно, сумма была приятная. Магловская повозка с приличной скоростью понеслась по дороге. Приют Ридгла производил гнетущее впечатление. От когда-то большого комплекса здания осталось одно. В развалинах возились одетые в серое дети разного возраста. То ли играли, то ли что-то искали. Появление машины заставило их остановиться и с любопытством уставиться на Кэп, водителя и пассажиров. «Прикажете подождать вас, сэр?» – спросил водитель, но Альфред царственным жестом отпустил его. В самом приюте царила обстановка приличной бедности. Видно было, что уборкой и мелким ремонтом занимаются часто, но без особой пользы. Миссис Коул, начальница приюта, приняла нас в маленьком, любовно обставленном кабинете. «Скажите, уважаемая», — после приветствий сказал Альфред, — «могу ли я узнать, где сейчас ваш воспитанник Томас Редбл?» При упоминании этого имени благожелательное выражение лица начальницы дрогнуло. «Понимаете, мистер Блэк», — слегка неуверенно сказала она, — «Томас — мальчик со сложным характером. Мы были счастливы, что о нем позаботились его родные и оплатили его образование. Он очень умный, и наш приют, к сожалению, не дал бы ему много возможностей. Когда в новой школе он завел друзей и практически перестал приезжать, мы были за него рады. Это все прекрасно, но где он сейчас?» Вчера днем его привел представитель его родителей. Он посетовал, что дисциплина мистера Ридгла оставляет желать лучшего, поэтому он против его присутствия у одноклассников. «Я не могла не принять Тома, он наш воспитанник до совершеннолетия. Вам угрожали?» Миссис Коул переменилась в лице и слегка кивнула. «Ревизией, сэр. Очевидно, на содержание Ридгла выделялись деньги, и пусть сумма вряд ли была большой, для плачевного состояния приюта и она была помощью. Я готов помочь вашему приюту финансово. На каких условиях? Скажем, обстановка в городе неблагоприятна для здоровья подрастающего поколения, и вы благодаря анонимному спонсору переселитесь в сельскую местность. Пока мы обговариваем условия, не могли бы вы позвать мистера Ридгла?» Воодушевленная перспективами, Миссис Кау немедленно послала за Томом. Когда Редду вошел в кабинет, я поразилась перемене в его облике. Под его обычным хладнокровием скрывались сильные чувства. Мне показалось, что я ощущаю отголоски его бессильной ярости, злобы и опустошения. При виде нас Редду чуть изменился в лице. «Расскажешь, что произошло?» Проверив обстановку, я незаметно набросила на нас чары помех. Дамблдор заявил, что он мой школьный опекун, договорился с Малфоями. Тут Редду чуть прищурился, и в его глазах блеснул нехороший огонек. Он привез меня в приют и всю дорогу читал нотации, что я неправильно выбираю друзей и не знаю своего места. Он потребовал, чтобы я поклялся, что останусь здесь до 31 августа, а когда я отказался, с лицемерным видом сказал, что не может доверять столь опрометчиво ведущему себя мальчику и хотел забрать мою палочку. Я видела, что ярость Редла пересиливает гнев, обиду и сожаление, но не останавливала его. «Ты ведь не отдал палочку Дамблдору?» «Нет, я готов был с ним сражаться, но этот разговор происходил не среди маглов, а на пустыре. Я понимал, что не справлюсь. Я вытащил палочку из ножен и сломал ее». Последние слова Том произнес еле слышно, опустив голову. Ярость в нем сменилась опустошением. «Ты отомстишь, Редду. Мы отомстим, если хочешь». Он поднял голову, как-то по-новому всматриваясь в мое лицо, и медленно кивнул. «Рад, что мы договорились, миссис Кау», — сказал Альфред и намеренно покровительственно сказал нам. «Собирайтесь, дети. Мистер Риддл, вам нужно что-нибудь забрать? Все со мной, мистер Блэк». Я понимала, что Риддл не успокоился, и опасалась его опрометчивости, но надеялась, что за несколько недель на острове в нашей привычной компании он сумеет обрести душевное равновесие. Однако приключения на сегодня не закончились. Не успели мы отойти от приюта на тот самый пустырь, чтобы перенестись в особняк на Гримма, как услышали странный гул. «Противопортальный купол», — быстро проговорил Альфред. «За спину, быстро». Мы с Редлом выполнили приказ, не раздумывая. Я еле успела сбросить плащ и бросить на платье чары. Брат тоже отправил какое-то заклинание, и мы увидели наших противников. Высокого блондина и шатена с надменным выражением породистого лица. Оба были в костюмах из драконьей кожи. Без прелюдий и разговоров, действуя привычно и слаженно, они стали теснить Альфреда, явно стараясь нас разделить. Обороняться было проигрышным решением. Мы только бы мешали брату, поэтому, быстро определившись, я направила запасную палочку на блондина и бросила свою официальную палочку Редлу. «Прикрой меня!» — крикнула я и бросила в противника инфламари. «Какая огненная фрейлин!» — усмехнулся мой противник, с легкостью уходя в сторону. Мне было не до пререканий. Блондин был гораздо опытнее меня в схватках и обладал прекрасными дуэльными навыками. А еще явно щадил нас, очевидно, собирался захватить в плен относительно целыми. Спасала меня только жесткая блэковская закалка и постоянные тренировки. Уворачиваясь и отбегая, я комбинировала заклинания, пытаясь сбить противника с ритма, пробить щель в обороне. Редду страховал меня, ставя щиты, и пытался приноровиться к чужой палочке. Когда я огненной плетью почти коснулась противника, он отступил на шажок, и я совершила ошибку. Попалась в навязанный ритм и шагнула следом. Практически сразу я попыталась отступить, но опоздала. Моя правая нога попалась в ловушку и подломилась. Падая и стараясь извернуться, я послала на пределе сил ослепляющее и стукнулась о землю. Странное, словно измененное состояние вдруг охватило меня. Словно в отдалении я слышала крик Тома и видела волну тьмы, рванувшую от него. Видела щиты, которые эта тьма проплавляла как металл, лицо блондина, ставшее сосредоточенным и напряженным. Пытаясь вернуть контроль над телом, отрешившись от боли, одним всплеском отправила во врага Костеломнея. Он не успел поставить щит и закрылся левой рукой. Напитанное силой проклятие с фамильным секретом словно взорвалось в его теле, практически уничтожив руку и перемолов ключицу. Следом прилетело кипение крови от Альфреда, который, очевидно, справился с шатеном. «Благодарю за помощь», — кому-то сказал он. «Альфред Блэк, Антон Долохов», — ответил чей-то голос. «Я не видела говорящего. Пыталась наложить диагностику на себя. Это ловчая яма», — сказал Редду. «Блэк, позволь мне». Я кивнула, и он, быстро определив растяжение, наложил обезболивающее и помог мне встать. «Боюсь, не самое удачное время для продолжения знакомства», — сказал мой брат, подхватывая меня. «Я могу написать вам, мистер Долохов, конечно. А с вами, полагаю, я познакомлюсь в Хогвартсе, это уже предназначалось нам. Быстро распрощавшись с неожиданным союзником, мы перенеслись на Гримма. Нас ждал непростой разговор с родителями. Часть 3. Осмысление. Глава 5. Альфред передал нас на попечение семейному доктору. С Ридлом все было в относительном порядке, хотя доктор посоветовал ему несколько зелий для выравнивания магического фона. Мне был прописан покой до завтрашнего утра, но, оставшись в одиночестве, я немедленно скрытым переходом прошла к кабинету отца и активировала абсолютный слух. «Ты поступила опрометчиво», — услышала я ледяной голос матери. «Ты мог отправиться один. Я не думаю, что держать детей в заперти — хороший выбор», — спокойно возразил Альфред. «Они должны быть готовы сражаться, готовы дать отпор, оценивать силы, отступать, если надо. Бой не дуэль, а держать их в вате не выход. Альфред в чем-то прав, дорогая», — задумчиво сказал отец. «Их вылазка принесла больше плюсов, чем минусов. Назови их, сын. Удалось захватить одного врага для допроса. Второго, скорее всего, забрал Долохов. Положено начало возможному сотрудничеству с сильным русским родом. Способности Вальбурги и этого мальчика, Ридла, проверены в бою. Вот так, навскидку. Неплохо. А что ты думаешь, дочь?» Отец щелкнул пальцами, и стена перед моим лицом стала прозрачной. «Заходи, Вальбурга, здесь беседовать удобней». Я прошла к двери, открыла ее и поприветствовала родителей. Альфред ободряюще улыбнулся мне. Мать была недовольна, отец скорее задумчив. Не сказать, чтобы я до мелочей продумала разговор, но одно я знала точно. Мне нужна была помощь родителей, хотя большинство моих ровесников предпочли бы промолчать и попробовать решить ситуацию своими силами. И я знала, что именно на такой результат, скорее всего, рассчитывал Дамблдор. Он неплохой психолог и учел болезненную гордость Ридла, его нежелание показывать свои проблемы, учел и подвешенное состояние Тома в среде чистокровных, и отсутствие официального покровительства Блэков. «Итак, дочь, каковы твои соображения? Пока мало данных, но много вопросов. На кого была устроена ловушка? Возможно, это было какое-то совпадение и искали не нас. Маловероятно», — проронил отец. «Но учитывайте этот фактор стоит. Следующее. Если это были ловчие, значит ли это, что задание они получили от Дамблдора? Получается, Гриндевальд и Дамблдор связаны?» Повисло молчание. Дамблдоры были молодым родом, и старые роды привыкли относиться к подобным людям снисходительно, не придавая им значения, недооценивая их. Все профессора давали клятву, что не являются сторонниками Гриндевальда, нарушила молчание мать. Я бы уточнила формулировку клятвы и проверила возможности ее обхода. Далее, вызывает сомнение проклятие Малфоев, быстрота реакции Дамблдора и его явное превышение полномочий. С формальной точки зрения ты преувеличиваешь. Официально Ридл Маглокровный, за него никто не будет ломать копья. Но проклятие, да, настораживает, надо бы проверить. Тебе так важен этот юноша, Ридл? Спросил Альфред. Мне важен тот факт, что наше общение было проигнорировано. Я воспринимаю поступок Дамблдора как оскорбление, и не могу оставить его без последствий. Это юношеская горячность, улыбнулся отец. Смотрите сами. Дамблдор крайне ценит свою репутацию, и тут такое торопливое и топорное действо. Для будущего декана Гриффиндора несколько опрометчиво. Повтори, неожиданно встревожился отец. Почему-то факт возможного карьерного роста профессора взволновал его. Дамблдор метит в деканы Гриффиндора. Да, весь год ходили слухи, что он всячески угождает Диппиту, подсиживает Яксли и привечает некоторых гриффиндорцев. Говорят, у него какой-то тайный клуб, по типу слизней Слизнарта, но лишь для учеников одного факультета. Взрослые переглянулись. Очевидно, им была доступна некоторая закрытая информация. Что еще? Какие-то мелочи, вроде оговорок. Пасхальные каникулы вместо бельтайнских. Слизнарт жаловался, что Дамблдор на учительских советах настойчиво рекомендует убрать ритуалистику и сократить часть программы для лучшей адаптации маглорожденных. Насколько понимаю, эти просьбы никто не воспринимает всерьез. Все думают, что так Дамблдор зарабатывает репутацию. Среди чистокровных у него мало поддержки. Я слышала, что Роули, начальник отдела образования, жаловался, что на Йоли от Дамблдора постоянно получает коньяк, задумчиво сказала мать. Это стало уже анекдотом. Роули даже стал намекать, мол, в лавке старого Агдина прекрасная медовуха и яблочный сидр. В свете этих мелочей столь наглядное игнорирование наших традиций настораживает. Стоит проверить, что там все же с Дамблдорами. Откуда они родом? Я пожала плечами. Что ж, надо послать за Клоренсом, пусть отправит своих молодцев, размышляя вслух, сказал отец. Что касается вас, дети, молодцы, что справились с опасной ситуацией, плохо, что вообще в нее попали. 3 недели вам на отдых, но без наказания не останетесь, продолжила мать. После возвращения с острова отправитесь к бабушке. Оба. Я вздохнула. Что-то мне подсказывало, что месяц у Эфрусины перекроет все впечатления от отдыха. На следующее утро вся наша компания собралась в небольшой комнатке на первом этаже. Отец выдал нам серебряную цепочку и проверил, все ли мы за нее взялись. На самом деле портключ был муляжом. Переносились мы порталом, которым являлась сама комната. Пережив не самые приятные моменты перехода из одной точки мира в другую, мы оказались в похожей комнатке. «Что ж, господа и дамы», — весело сказал Альфред, — «наш отдых ждет нас. Советую накинуть климатические чары, на улице жарко». Мы послушались и вышли наружу. Солнечный свет, шум океана, запахи тропических цветов и непривычная влажность окутали нас невидимым покровом. За спиной у нас было небольшое бунгало, а впереди большой особняк с белыми колоннами, французскими окнами на первом этаже и крытой террасой. Дом построен в форме круга, во внутреннем дворике сад, первый этаж, столовая, игровая, дуэльный зал, несколько гостиных и библиотека, рассказывал Альфред, пока мы шли между пальмами по белой дорожке из уплотненного песка. На втором этаже 2 крыла, правое, радужное, для дам, левое, серебряное, для джентльменов. Домовики дам, Мими и Полли, домовики джентльменов, Зиг Гейтерли. Между ними комнаты хозяев. В них пока будем проживать я и Вальбурга. Мы зашли в просторный холм, напоенный солнечным светом, свежестью прохлады от фонтана и климатических чар. Если хотите, осваивайтесь и отдыхайте здесь, указав на серебристо-бежевые диванчики и кресла, сказал Альфред. Или можете осмотреть комнаты и определиться, где вы будете жить эти 3 недели. Думаю, стоит осмотреться, сказала Эстер Крауч. Тогда даю вам 2 часа на то, чтобы освежиться, потом спускайтесь на обед в столовую. Выбор комнат прошел быстро и без споров. Обставлены они были одинаково, различались лишь цветовой гаммой. К сирени, последней комнате радужного крыла, примыкала моя. 3 комнаты. Небольшая гостиная, будуар и спальня в бело-синих тонах, ванная в разных оттенках голубого и зеленого, удивительная мозаика в виде павлина с распущенным хвостом на ширме, закрывающий ванну на львиных лапах. Еще было пустоватое помещение, очевидно, общее для нас с Альфредом, чьи комнаты располагались по соседству. Нэнни уже разложила мои вещи, и я прошла в ванную, попросив домовичку приготовить мне легкий наряд. Через час мы встретились с Альфредом в общей комнате. «Думаю, она будет учебной», — сказал брат, сосредоточенно оглядывая скудный интерьер. Я кивнула. Потренироваться и получить новые знания перед встречей с Эфрусиной было неплохой идеей. Обстановка напоминает средиземноморский стиль, но мы ведь не рядом с Европой, мы в магическом мире. Здесь есть выход на Макгловскую сторону, на остров Исладьебла рядом с Панамой, кажется. Я дам тебе ключ-активатор. Если, не дай Мерлин, придется уходить, выйдите туда. Попробуйте эвакуироваться порталом или макгловским способом. Мы потренируем вас в маглоотталкивающих, конфундусе и скоростной трансфигурации. Мама говорила, что подготовила не только зелья и прочие мелочи, но и комплекты одежды. Да, маглам они покажутся старомодными, но в пределах их нормы. Остров окружен барьером, да, там сложная система на разных принципах. За ее пределы даже не думайте выходить. Океан полон зверей с 5-м уровнем опасности и выше. Аппарация сбоит из-за более насыщенного фона и смещения координат. Этот мир похож на макгловский, но отличий много. Наш предок Эридан Блэк в 14 веке обследовал территорию другого острова и писал, что рядом есть большая земля в Атлантике. Атлантида, она тут не затонула, неизвестно. Карт этого мира мало, и они неполные. Да, я обещал тебе несколько книг, Зигги. Дождавшись появления домовика, Альфред спросил, все ли в порядке у гостей? Да, сэр. В моей гостиной на столе 3 книги, перенеси их в комнату моей сестры. К обеду все готово, тогда нам пора в столовую, Вальбурга. Новая ли обстановка, морской воздух или знакомая компания сделали свое дело, но все выглядели бодрыми и словно сбросили груз забот. Оживленно переговариваясь, мы пробовали новые и непривычные блюда. Санкача, рис с чириза и сладким перцем, морского окуня на подушке из овощей, севиче с осьминогами и креветками. На десерт был рисовый пудинг, сок зеленого кокоса, фруктовый коктейль с кусочками ананаса, пассифлоры, папайи. «Мистер Блэк, мы нашли в наших комнатах ежедневники», — обратился к брату Рейнард Мальсибер. «Это несложные артефакты, активируются тремя ключами». «Ключ, слово и активация магии», — уточнила Ифа Шафик. «Верно. Первое, меню дает возможность выбора позиций на завтрашний обед и ужин. Второе, расписание показывает, кто у кого и чем будет заниматься». Прекрасные мисс Крауч и мисс Марч любезно согласились поделиться мудростью в области трансфигурации и астрономии. Альфред полушутливо поклонился выпускницам. «Персиваль Прюэтт недавно вернулся из традиционного путешествия и готов дать вам несколько советов. Со мной, наконец, вы будете заниматься боевой магией. А третье», — уточнил Абраксас Малфой. «Досуг показывает время сбора для подводного плавания, прогулки на яхте и других развлечений. Да, если обложка ежедневника поменяет цвет на красный и начнет мигать, это срочный сбор во внутреннем дворике. Получается, что занятия будут после завтрака, далее обед и свободное время, потом прогулки и прочее, ужин и снова свободное время», — подвела итог Эстер Крауч. Хотя мисс Крауч любезно согласилась немного продлить свои обязанности старосты, все же не хочется портить ей отдых. Поэтому на весь остров наложены специальные чары. Споры и конфликты решаем мирным путем, дуэли только в моем присутствии, а юношеские увлечения разрешены исключительно платонического толка. На последних словах за столом началась эпидемия сдавленного кашля. Альфред с иронической усмешкой подождал, пока все успокоятся, и проговорил. Если найдутся умельцы, решившие обмануть защитный комплекс, заранее им сочувствую. Чары судорог, и кота и диарея одновременно вряд ли поспособствуют романтической обстановке. Нервный смех некоторых присутствующих послужил сигналом к окончанию столь приятной беседы. Санкача, санцача, традиционный суп, представляет собой бульон с крупными кусками мяса, овощей и клубней. В кухне Панамы особенной популярностью пользуется его разновидность санцача дегалина, рецепт которого родом из региона Азуэра. Основные ингредиенты – курица, ямс, кинза. Часто добавляют также маниок, малангу и початки кукурузы. Подают обычно с белым рисом, который смешивается с блюдом или съедается с каждой ложкой. Часть 3. Осмысление. Интерлюдия. Том. Примечание к части. Часть от лица Тома. С самого раннего детства Том ощущал себя чужим. Дело не в том, что он ничего не знал о родителях. Кого в приюте этим удивишь. С каждым днем он все сильнее ощущал в себе силы, чуждые этому миру. И другие дети ощущали эту чуждость тоже. Том всегда был в одиночестве. Другое, что выделяло его из толпы сирот, — презрение к слабости. Все в приюте любили мисс Сискалу. Она не угощала конфетами, не сюсюкала, не пыталась заменить мать. Однако даже самые озлобленные чувствовали ее неравнодушие, желание сделать жизнь в приюте хотя бы сносной. Том не мог не уважать начальницу, но одновременно презирал ее за бессилие, за то, что попытки раздобыть деньги чаще оканчиваются ничем, злился, что его уважение не может быть полным. И, конечно, сам он больше всего на свете не хотел быть слабым. После нескольких жестоких драк и хладнокровной продуманной мести обидчикам, Тома оставили в покое. Он смог сосредоточиться на своих особенностях, пытаясь их развивать и тренировать. Несколько раз мисс Сискалу вызывала Тома на беседу. Она обратила внимание на ум и прекрасную обучаемость мальчика и сожалела, что приютская школа не может дать ему достойного образования. Также она заметила и некоторые способности Тома и пыталась узнать, не помогут ли они устроиться в жизни. Не сказать, чтобы Том сам об этом не думал, но недоверчивость и осторожность не позволяли делиться своими планами. Все изменилось после 11-летия. Странный мужчина в дурацком бархатном костюме не понравился Тому с первого взгляда. Его насторожили выверенная степенность и нарочито стариковская манера беседы. Со скрытой издевкой поинтересовавшись, не из психушки ли непонятный господин, Том получил неожиданный ответ. Магия. Вот что текло в его крови, вот какого осознания ему не хватало. Поддавшись эйфории от открывшихся перспектив, Том не сразу заметил сосредоточенный взгляд проницательных глаз профессора магической школы. Тогда он, казалось, вовремя замолчал и отказался от сопровождения в походе за покупками. Но ощущение некой непоправимости осталось, и Том стал вдвойне осторожнее и недоверчивее. Он сам многое мог, Чего же ждать от обученного волшебника? Ответ на свой вопрос Том получил довольно быстро. Наблюдательный мальчик подметил не только необычность косой алле из более теплой погоды, выходы в другие улицы и переулки, куда не пускали всех подряд, но и очевидное расслоение магического общества. Том понимал, что в новом мире у него самая низкая стартовая позиция и мало знаний, как эту ситуацию исправить. В поезде Том надеялся с кем-то разговориться, но в его купе заглядывали и проходили мимо. Когда он практически смирился с положением будущего изгоя и думал, как решить эту проблему, в дверях появилась девочка. Машинально отметив контраст светлых глаз и черных волос, Том поразился неяркой внешности незнакомки, ее явно дорогой одежде из непонятных материалов или драгоценностям не по возрасту. Девочку, казалось, окутывал флер иномирности, взгляд цеплялся за обилие странных деталей. Выверенное изящество движений, взрослые манеры, мягкое ощущение силы. Силы, которая мощно развернулась, смывая безотказное ранее воздействие магии Тома. Реакция незнакомки, Вальбурги из могущественного рода Блэк, удивила Тома. Она не рассердилась, а продолжила общение. Узнав, что он хочет поступить на Слизерин, объяснила, что это такое, факультет чистокровных и тех, кто готов играть по их правилам. Встречают по одежде. Ты правильно сделал, что не купил новый комплект у мистера Малкина, а обновил костюм от Таттинга, сказала Вальбурга. Все равно заметно, что он из лавки старьевщика, расстроенно заметил Том. Нет, удивленно посмотрела Вальбурга. На взгляд такое не определишь, просто он из старой коллекции. Лучше винтаж, чем новая дешевизна. Конечно, за пару часов разговора Том не узнал многого, но и полученная информация помогла ему выстроить линию поведения. У нас есть фора в один год. Первокурсников не принято вызывать на дуэли, травить или разыгрывать старшекурсникам. То есть сами первокурсники друг от друга не защищены, правильно догадался Том. Считается, что мы в равных условиях, пожала плечами Вальбурга. На этом их разговор прервали. Открылась дверь и в купе вошел кудрявый мальчик, чье надменное выражение лица смягчилось при виде Вальбурги. «Мисс Блэк, нам не хватает вашего присутствия», — сказал он, внимательно глядя на девочку и игнорируя Тома. «Я излишне увлеклась беседой. Пойдемте, мистер Мальсибер, мистер Редбл, продолжим наш разговор в другой раз». Том встал и поклонился, думая, что другой раз вряд ли состоится, и ошибся. За первые недели Том несколько освоился в непривычной обстановке. Карбан Яксли, молчаливый здоровяк, оказался его соседом. В отличие от многих, он не отпускал язвительных замечаний, не стремился подгадить грязнокровке и несколько раз помог дельным советом. Том приглядывался и прислушивался и довольно быстро понял, что чистокровных, и не только слизеринцев, условно можно разделить на две группы. Первые, их было большинство, считали себя пупом земли только по праву рождения и, несмотря на домашнюю подготовку, не представляли из себя ничего особенного. Золотые детки аристократов, которых хватало и в магловском мире. Вторые дышали магией, хотя на Слизерине не принято было показывать все свои возможности, были сдержанной мощью в хрупкой человеческой оболочке. Их было меньше, они принадлежали к по-настоящему старым могущественным родам, они были элитой, и Том хотел войти в их число. Только Вальбурга не поддавалась определению. Формально она была из вторых, но та иномирность, которую Том почувствовал в ней при первой встрече, оказалась вовсе не чертой чистокровных, а ее личной особенностью. Вальбурга, как и Том, держалась на отшибе, только он вынужден был это делать, а она хотела так сама. Будучи амбициозным и волевым человеком, Том не мог понять Вальбургу, которая оставалась центром притяжения многих, даже оставаясь в стороне, и за это же и ценил ее. Он готов был рисковать своим шатким пока положением на факультете и, возможно, здоровьем не только ради несомненной пользы от их общения. Впервые другой человек совершенно искренне, без какой-либо корысти, хотя Том допускал, что это, возможно, из скуки, помогал ему. Если кто в жизни Редглей подошел так близко к понятию друга, то это была Вальбурга. Поэтому он не хотел влиять на нее магией, не хотел портить то равновесие, что установилось в их не до конца ясных отношениях, и не мог не пытаться расшевелить ее, потому что странная расслабленность Вальбурги начинала приносить ей проблемы. Том находился в подвешенном положении. Аристократы ждали, как отнесутся к общению с маглокровным родители Вальбурги, поэтому не спешили его оскорблять, но и не торопились сближаться. Не то чтобы он был невидимкой, но определенно воспринимался кем-то незначимым. И хотя гордость Риддла была ранена подобным, он не мог не понимать и выгоды сложившегося положения. Он прислушивался к разговорам, собирал сплетни и обживался. Так, он быстро подметил странную контрастность отношения к Вальбурге. Опаску Блэка, недовольство Малфоя, зависть Бёрг, интерес Краучи Марч, дружелюбие Гойл и снисходительность некоторых старшекурсников, сочувствовавших Нокту. Мол, его невеста тихая и квелая, огненного темперамента Блэков ей не хватило. Недалекие личности, проворчал Яксли, как-то присутствовавший при подобном разговоре. Сестра Альфреда и дочь Паллукса не может быть тихоней. Почему? Спросил тогда Том. Я видел пару ее тренировок в дуэльном зале. Она приходит рано утром. И отец, и брат явно ставили ей руку и занимались с ней. Может, против маршала Фаулис 4 и Друэлла Разис 6 она и не выстоит, но и те вряд ли с легкостью победят. Тебе тоже не помешает больше тренировок, Реддл. Почему? Мальсибер не простит тебе общение с Блэк и бросит вызов в первый же день нашего второго курса. Малфой ищет силу и обязательно проверит тебя. Джаксон и Силвин присматриваются к тебе, значит, тоже не оставит в покое. Это так, навскидку. Том задумчиво кивнул и удвоил тренировки. Однако некоторых устав школы не остановил. В один непрекрасный ноябрьский день Том с удивлением узнал об эпическом разгроме третьекурсников, которых Вальбурга побила чуть ли не в одиночку. Да, из умиротворенного и расслабленного состояния огненная Блэк вышла так молниеносно, что никто и опомниться не успел. Почти никто. Оливия Гойл почему-то не взлюбила Малфоя. Поскольку она была любимицей отца, он разрешил ей присмотреться к потенциальному сюзерену. И Гойл выбрала Блэк, с чем опередила расстроенных Шафик и Булстраут, пытающихся запрыгнуть в уходящий поезд. В мгновение ока сложился зачаток внутреннего круга Блэк. Трио подруг с первого курса, Крэп, Мальсибер, Патрик Эйвери, Джонатан Розье, Хизер Флинт со второго. На отшибе остался брат Хизер, Тейлер, хотя он не оставлял попыток понравиться, Малфой, злившийся на Блэк из-за Гейлов, Блэк и Бёрг, чья неприязнь к Вальбурге поднялась на новую ступень. Корвус Ли Стрендж сам не прочь был набрать свиту и присматривался к оставшимся, в том числе и Риддлу. Впрочем, Вальбурга быстро дала понять, что общение с Томом не прекратит, из чего все мгновенно сделали свои выводы. Том тут же просчитал свои выгоды и осторожно начал наводить мосты с окружающими. Держался осторожно, обещаний не давал, на провокации не поддавался. Слетевшие с катушек Бёрг и чертов Блэк с фамильным заклинанием стали неприятным сюрпризом. Злопыхатели шептались, что Блэк поделилась с Макглокровкой фамильными секретами, но это было чушью. Да и не принесли бы эти секреты в данный момент пользы. Вальбурга сделала большее, дала тому методику, помогла освоить начало, без которых дальнейшее продвижение было бы неровным. Постепенно он уверился в своих силах и потихоньку начал продавливать свое мнение, пусть и в пустяках, с второкурсниками Джаксоном и Силвином. И тут сначала Блэк с поганым сюрпризом в обычном оглушающем, потом Бёрг, плавно ушедшая от его заклинания, показали, что рановато Том начал считать себя крупной рыбой в пруду.